Глава 9. Джипы не уезжали с поляны. Они приняли свой истинный облик, поднялись в небо и растворились, умчавшись такой скоростью, что воздух лишь чуть качнулся, едва-едва пошевелив листики на сомкнувшихся вокруг поляны деревьях. О разворачивавшихся здесь совсем недавно событиях свидетельствовал лишь светло-серебристый автомобиль BMW и свежая, надежно укрытая от любопытных глаз могила за деревьями между кустами. Инопланетяне потрудились на славу. Место, где был похоронен неуравновешенный герой-любовник, ничем не выдавало своей жуткой тайны. Зеленый мох, кустики, черники и даже старый пенек все вернулось на свое прежнее место. Через считанные минуты лес успокоился, и долгое время на поляне и вокруг нее царили спокойствие и умиротворение. Жужжали пчелы и мухи, стрекотали кузнечики, порхали бабочки, пели птицы, шелестели листья деревьев. Но через 3 часа на месте погребения стали происходить странные вещи. Сперва заколыхались кусты черники. Затем грунт под мхом стал осыпаться, образуя уродливые борозды и выдавая границы недавно вырытой ямы. Наконец, вся свежая и еще рыхлая земля зашевелилась, заходила волнами. Если бы происходящее мог наблюдать случайный прохожий, он бы, наверное, сошел с ума от суеверного ужаса, судорожно дергаясь и выворачивая себе руки и ноги. Из-под земли выползал одетый в спортивный костюм, чистый и аккуратный молодой человек с нормальным здорового цвета лицом, вполне приятной наружности. После продолжительной борьбы, оказавшись на поверхности, этот упырь замер, странно вскинул вверх руки и широко растопорил ноги. Его грудь тяжело вздымалась от глубокого неровного дыхания. Руки и голова тряслись, как у эпилептика, в глазах отсутствовало осмысленное выражение. Костюм и кроссовки неизвестного существа остались чистыми, без единого пятнышка или пылинки. Словно только что покинули полки бутика, а они пролежали какое-то время в рыхлой сырой земле. Вся грязь, все ссадины и царапины достались не одежде, а тому, что пряталось за нарядной оболочкой, по-прежнему внушаемую зрителю пространственным голографом транслятора Инги. Выбравшееся из земли существо меньше всего походило на человека. Даже для светоеда оно выглядело ужасно. В глазные щели набилась земля, песок и сухая хвоя. Между ложноножками ползали муравьи. На круглом зеленом теле, в тех местах, где из раны вытек клеточный сок, чернели мокрые пятна налипшей грязи. Специальный курс выживания оправдал затраченное на него время. Тело шаудянского профессора естествознания сумело сберечь силы на восстановление утерянных после дробового ранения функций. Живые ткани сомкнулись, залатав бреши. Организм пережил шок, но удержал готовую навсегда расстаться с ним жизнь. 3 часа ССАХ пролежал на глубине в 1,5 метра в коме. Тело светоеда не требовалось столько воздуха, сколько потреблял человек. Рыхлая земля успешно снабжала кислородом дыхательные поры на коже и ложноножках. Она же была достаточно влажной, чтобы позволить профессору избежать обезвоживания. Единственное, чего не доставало ССАХу – лучистой энергии, чтобы бороться и двигаться. Но в состоянии глубокого сна ее и расходовалось намного меньше. Поэтому, когда пришла пора пробудиться, профессор нашел в себе силы раскопать завал и выбраться на поверхность. Словно дождевые черви, 5 его щупалец проложили себе путь наверх и образовали воронку, через которую смогло протиснуться менее гибкое тело. Несмотря на жуткий вид и трясущиеся конечности, светоед чувствовал себя вполне сносно. Более того, он был на пути к выздоровлению. Оказалось, что глубокую и неизлечимую травму получило не тело ученого, а его психика. Страх перед смертью, обжигающий и разрывающий ткани выстрел, Наконец мрак закрытого, давящего и удушающего, но мягкого на ощупь пространства пережить подобный ужас не доводилось ни одному его предку. Отряхнувшись, очистив глазные щели и содрав с ложноножек корки крови и грязи, Сесах выволок себя на поляну к свету. Там светоед раскинулся, подобно земному дереву. Отбросил все мысли, расправил щупальца, распушил ложноножки и приступил к поглощению пищи. С наслаждением, выходящего из кризиса больного, Сесах втягивал в себя долгожданный источник силы. Свет яркого, горячего, с богатым, сочным спектром земного солнца. Со стороны картина обедающего светоеда выглядела странно. Согнув ноги в полуприседе, подняв и растопырив руки, молодой мужчина превратился в статую работы авангардиста. Только когда кожа нагрелась, когда все внутренние процессы ускорились, когда по всему телу светоеда разлилось тепло спасательной, сытой энергии, профессор позволил себе очнуться и прислушаться к своим ощущениям. Тут же резко нахлынувшая боль причинила ему ужасные муки. Светоед не удержался и взвыл, по тональности и громкости напомнив раненого слона. Однако, быстро справившись с первым шоком, он затих и какое-то время молча трясся в лихорадке. Результат перегрузки нервной системы, получившей от рецепторов больше сигналов боли, чем она могла обработать. Знания, приобретенные в период подготовки в секретно-правительственном отделе Шауда, успокаивали сознание. Болезнь, конечно, причинит много неприятностей, но продлится недолго. Главное уже было сделано, угрозу для жизни удалось преодолеть. Оставалось только терпеть и ждать, пока вернется радость здорового восприятия мира. Сесах решил, что ему стоит восстановить силы как следует и простоять на солнце часа 2 или 3. Пока светило медленно ползло по небосклону, а кожа усиленно превращала энергию света в энергию химических связей, питавшую и лечившую организм инопланетянина, светоед подытожил имеющиеся у него данные. Повязка, используемая для контроля за выбранной для отправки на Шаут девушки, по непонятной причине оказалась повязанной вокруг туловища профессора. В отличие от базового, этот транслятор имел ограниченный набор возможностей, но не хуже, чем настоящий, справлялся с главной задачей. Создавал образ молодого землянина, того самого, что попал под удар разработанного Сесахом живого оружия. Это защищало инопланетянина от людей, но порождало целый ворох странных вопросов. Почему именно землянина и почему именно этого? Кто мог запрограммировать повязку, приложить ее к телу раненого ученого и закопать это тело в землю? Словно не руководитель экспедиции, а какую-нибудь дохлую особь. И зачем? С какой целью? Вокруг не было ни одного катера. Получалось, профессора не дождались, точнее бросили. Логика подсказывала Сесаху 2 варианта развития событий, пришедших к нынешнему плачевному результату. Первый. Его превратили в землянина до того, как стало известно о случившемся убийстве. Тогда роботы закопали своего начальника, думая, что закапывают человека. Но куда в таком случае делся сам парень? И почему группа ретировалась, с ней перевернув все вверх дном в поисках потерянного собрата? Второй вариант. Его предали. Помощник решил присвоить себе плоды успеха руководителя. Конечно, невероятно, но кто мог знать правду? Они обсуждали превращение Шусаха в Сесаха, если самому Сесаху уже на Шауде захочется уклониться от публичного выступления. Профессор побаивался эффекта толпы и из соображений собственной безопасности избегал людных мест. Что, если, увидев труп начальника, Шасух решил, что настал его звездный час. Такое поведение не было свойственно здоровому святоеду, но Шасух, как и сам Сесах, пробыл на земле более 20 лет. Достаточный срок, чтобы заразиться человеческими пороками. Неслыханный по своей сути второй вариант мог бы объяснить все. Шасух знал и умел достаточно, чтобы обмануть окружающих, включая шаудян-лаборантов, капитана Хакатуша и даже Шусуаха единственного. Он ничего не слышал о подготовке, которую прошел великий ученый. Увидев рваную рану, наверняка пришел к выводу, что Сесах мертв. Но опять же, кто занял место самого Шасуха? Землянин? Но тот находился в состоянии аффекта. Разговаривать с таким индивидуумом было не только бессмысленно, но и смертельно опасно. Как помощник уговорил парня принять участие в своей авантюре? Как смог сделать то, что казалось не под силу даже более опытному профессору? Пообещать Владу отдать ему девушку? Чтобы прояснить ситуацию, профессору нужно было попасть к себе в офис и потребовать ответа у... Дойдя до этого этапа рассуждений, Сесах вздрогнул и, наконец, внимательно огляделся. Он был один. У него не было оружия, не было приборов связи и катера. Паника моментально заставила ложноножки на теле святоеда забегать в разные стороны и сковала его конечности шупальца. Сесах жил на земле, но никогда не задумывался, что станет делать, если в один прекрасный момент лишится всей своей техники, всех своих подчиненных и роботов, и волей случая окажется вдали от безопасных стен, надежной, защищенной от любой стихии лаборатории. Для святоеда такие мысли были сродни фантазиям землянина о выходе в открытое море на деревянном плоту без паруса. Забыв о намерении как следует запастись энергией солнца, Сесах пришел в ужас и заметался по поляне в надежде отыскать какую-нибудь мелочь, которая поможет выйти из опасного положения. В траве в самом центре поляны валялась брошенная Владом барсетка. Землянин уронил эту вещь, когда набросился на приближающегося к нему роботов и лаборанта. Сесах даже не сразу поднял эту мужскую сумочку. Он искал нечто совершенно другое. Средства связи или передатчик дистанционного управления катером, ведь, чтобы не лежало в черном кожаном кошельке, оно не могло спасти профессора от больших неприятностей. Потратив час на бесплодное осматривание каждого кустика, Сесах сдался. Но поиск сделал свое доброе дело, он отвлек профессора от боли и туманящего сознание ужаса. Ученый остался один. У него не было средств, чтобы позвать на помощь. Ему нужно было не терять разум от страха, а думать, как спастись в независимо от него сложившихся обстоятельствах. Неторопливо доковыляв до середины поляны, профессор все же поднял барсетку Влада, перенес к автомобилю и высыпал на капот содержимое. Теперь можно было обреченно выпустить воздух и подытожить. Земная машина на резиновых надувных колесах с двигателем внутреннего сгорания, ключи от земной машины, еще ключи, цельнометаллические и потоньше, права, техпаспорт, паспорт, удостоверение личности, немного денег, 3 кредитные карточки и сотовый телефон. Все. 20 лет изучая землян, Сесах знал, что видит, и мог объяснить назначение каждой найденной вещи. Он прекрасно сознавал сейчас, что обладает внешностью Влада, его голосом и языком, его документами и его машиной. Оставалось придумать, что делать с этим набором свойств и предметов, такими же полезными для святоеда, как доски с разбитого корабля, были полезны для Робинзона, плененного необитаемым островом. Едва ли Шасух, если виноват только он, отважился эвакуировать весь персонал лаборатории. На это потребовалось бы много времени и согласия Шауда, на закрытие операции. Следовательно, лаборатория должна была функционировать. Российский филиал оставался сейчас далеко на севере. Добраться туда можно было лишь на автомобиле. Сесаху даже страшно было представить, какой пыткой станет для него путешествие через всю страну на чрезвычайно опасной четырехколесной тележке с плескающейся под ней горюче-взрывчатой жидкостью. Центральный же модуль лаборатории располагался в Саудовской Аравии. Профессор предпочел бы отправиться именно туда, но еще меньше знал, как это сделать. Денег, оставшихся в барсетке землянина, не хватило бы даже на телефонный звонок за границу. Кредитные карточки тоже не подходили. Сесах знал, что их примитивные электронные блоки памяти защищают паролем доступа. А без оставшегося в катере оборудования даже такая защита, как слово из пяти букв, делала электронные деньги непригодным к употреблению. Профессору стало еще хуже, когда он представил, что было бы, если бы он нашел деньги. Несколько часов в самолете, самым ненадежным из всех земных средств передвижения, да еще в тесном окружении сотни-двух гуманоидов, или долгие сутки на поезде или автобусе через границы и территорию нескольких воюющих государств. Нет. Он однозначно не осмелился бы ни полететь, ни поехать. Оставался вариант с телефонным звонком. Пользоваться сотовым телефоном было не сложнее, чем авторучкой. Главное – удержать ее в щупальцах и попасть в малюсенькие клавиши на пластмассовом корпусе. Покрутив популярную на Земле электронную игрушку, Сесах оставил эту затею. Позвонить в Саудовскую Аравию он не мог. В лаборатории был местный номер, но телефон Влада не предоставлял такой услуги. Да и самого номера Сесах не помнил. Он никогда не думал, что попадет в подобную историю. Был ли телефон в российском филиале? Профессор вовсе не имел представления. Лично он никогда не занимался такими проблемами, предпочитая думать лишь о научной части своей экспедиции. Какой номер он мог бы набрать еще? Такси, чтобы вызвать наземный транспорт? Но сутки в пути рядом с неизвестным землянином – это еще хуже, чем самому сесть за руль земной машины. Итак, телефоном Сесах не воспользуется. На самолет или поезд не сядет, до Саудовской Аравии не доберется. За ним не прилетят, прошло несколько часов, если бы хотели, давно вернулись. Оставалось только сесть в автомобиль Влада и повернуть на север, либо во временной исследовательский модуль в Подмосковье, либо в саму Москву искать деньги и способы дозвониться до Саудовской Аравии. Содрогаясь от предчувствия скорых и неминуемых мук, Сесак забрался на водительское сиденье серебристого БМВ. Повязка Инги знала правила дорожного движения и теорию управления автомобилем. Следовательно, профессор мог вести его самостоятельно и так словно был водителем-профессионалом. У Сесаха даже не возникнет вопросов, на что нажать и чем повернуть. Каждое действие будет выполнено автоматически в положенное ему время. Однако, умение управлять автомобилем землянина еще не гарантировало, что пятипалый светоед сможет управлять этим механическим транспортом. Даже сидеть в нем оказалось чудовищно неудобно. Руль упирался в туловище. Две нижние конечности лежали на педалях, а третья обхватывало сиденье, чтобы оно не выкатилось при тряске. Транслятор подсказал, что кресло можно отодвинуть, и Сесах смог выбрать более-менее удобное положение. Но разместиться с удобством не получилось. Все равно нужно было регулярно нажимать на педали, крутить руль и переключать скорости. Придуманный для людей механизм инопланетянину показался просто ужасным. Он напоминал грубый тренажер для разогрева мышц щупалец. Но выбирать не приходилось. Профессор вставил ключ в замок и повернул. Двигатель послушно заурчал, стрелки поднялись, лампочки загорелись. Воткнул заднюю передачу, и задние колеса с воем вонзились в грунт. Но автомобиль не сдвинулся с места. Транслятор нашел причину, какой-то предмет мешает снаружи. Сесаху пришлось выйти и осмотреть автомобиль со всех сторон. Оказалось, что стальная защита двигателя BMW застряла на какой-то кочке. Транслятор вновь подсказал решение. Возбудил мысль заглянуть в багажник и взять домкрат. Как применить нехитрое устройство, профессор догадался без посторонней помощи. Не с первой попытки, но Сесах сумел приподнять передок автомобиля, а затем, упершись задними конечностями в землю, а передними в капот, столкнул машину с домкрата и таким образом освободил ее от плена поляны. Усталый, сердитый на свое невезение, профессор смог наконец совладать с автомобилем, сдать задним ходом, развернуться и выехать на дорогу. Через какое-то время он благополучно выбрался на асфальтированное шоссе и направился к Ростову. Песня трехлитрового двигателя, шелест широкой резины по асфальту, гул ветра. Для водителя человека эти звуки показались бы лучшей музыкой. Для водителя-светоеда они звучали жуткой какофонией, говорящей о несовершенстве допотопного средства передвижения. Сесах знал, чем быстрее он будет ехать, тем раньше выберется из тесного и темного салона автомобиля. Он мечтал об этом, как ни о чем другом, но светоед не решался разогнать автомобиль более чем на 80 км в час. Такая скорость казалась ему максимально допустимой и без того уже довольно опасной. Дорога предстояла дальняя. Чтобы облегчить свою участь, Сесах Влад остановился у первого же придорожного магазинчика и купил 10 канистр с минеральной водой без газа. Одну из них вылил на себя, наслаждаясь спасательной влагой, словно путник в знойной сухой пустыне. 3 на пол салона, получив на светлых ковриках глубокие лужи. 6 припрятал в багажник на ближайшее будущее. Теперь он смог испытать и некоторый комфорт. Вода быстро наполнилась пылью, песком и ворсом. Она плескалась на поворотах при торможении и разгоне, но все же доставляла огромное удовольствие, напоминала о доме, давала возможность остудить конечности и освежить кожу. Если бы крыша была стеклянной, а солнце никогда не заходило, светоед мог бы без устали работать круглые сутки. Но крыша была стальной, а труд водителя требовал железных нервов и быстро утомлял и психологически, и физически. Налетавшие сзади автомобили пугали профессора. Обгонявшие по встречной приводили в парализующий ужас. Вращение руля, которого нельзя было отпустить ни на минуту, регулярное нажатие на жесткие, неудобные для гибких щупалец светоеда педали причиняли много неприятностей и даже болезненных ощущений. Автомобиль Сесаха двигался медленно, никого не обгонял и держал максимально возможную дистанцию. Хорошо, хоть такой ленивый водитель не привлекал внимания гаишников. Его никто и не останавливал. Лишь ближе к вечеру профессор притормозил по собственной инициативе. Он решил передохнуть, полакомиться красным солнцем и запастись силами на ночь. Минуты летели, но Москва приближалась так медленно, словно Сесах шел пешком. Профессор грустил и по уюту своего дома в пустыне, и по городам Шауда, где никогда не бывало ночи, и по странной судьбе, забросивший его ученого с мировым именем на никому неведомую планету 3 человеческих рас и приблизив к моменту самого большого в жизни триумфа, оставившего бороться со смертью в сердце цивилизации двухногих хищников. Когда стало совсем темно, Сесав вдруг заметил, что стрелка уровня топлива почти лежит на красной зоне. Бензина ему хватит еще километров на 10, не больше. Заправку профессор нашел сразу. На федеральной трассе их было много, да и просто повезло. Транслятор подсказал, что и как сделать. С какой стороны подъехать к колонке, куда вставить пистолет, что сказать продавцу. Но с одной стороны, у ученого не было необходимого количества денег. С другой, он очень боялся приближаться к месту, где держали тонны горючего вещества. От малейшей искры наскоро возведенное людьми строение могло взлететь на воздух. Если вторая проблема была чисто психологической, аутотренинг и искусственно затуманенное сознание помогли бы справиться с дрожью в щупальцах, то первое вполне реальное и требующее решение. Осмотрев салон, профессор нашел несколько компакт-дисков и одну пластмассовую книжку-компьютер. Он решил попробовать обменять эти предметы на полный бак топливной смеси. Возможно, предложение показалось продавцам несколько странным. На путешественника смотрели как на умалишенного. Но упрашивать себя долго никто не заставил. Люди взяли и диски, и книжку. Не видя никакой ценности ни в том, ни в другом, Сесах остался очень доволен своей находчивостью. В качестве бонуса люди заверили, что на такой машине и с таким двигателем еще одна заправка до Москвы не потребуется. Главное – не жарить и не заезжать в город, где есть пробки. Профессора это вполне устраивало. Он продолжил путь и медленно полз вперед в неприятном для светоеда свете фар галогенок. Сесах не сомневался, что ночное движение опаснее дневного, но еще больше он боялся провести ночь в ожидании нападения. Люди полагали, что в темноте их никто не видит, а, следовательно, могли решиться на любую подлость и преступление. Но едва забрезжил рассвет, как обессиленный светоед прижал автомобиль к обочине, выполз в поле и рухнул во влажную от травы росу. Там он пролежал до 10 утра. Когда по трассе один за другим стали проноситься автомобили, а в поле появились большие рогатые животные, ведомые пастухом-человеком, окрепший и сытый Сесах вернулся к своему истязанию. Ехать оставалось уже немного, на скорости 80, еще 2-3 часа, и профессор на месте. Место располагалось в стороне от оживленных дорог. Деревеньки почти развалившиеся и брошенные прежними жителями. Покосившиеся черные домики окружали цветущие белыми цветами деревья, а также розовые желтого цвета кусты. Асфальт отсутствовал на десятки километров в любую сторону. Профессор всерьез опасался, что предназначенный для гладкой поверхности БМВ развалится на какой-нибудь кочке. Обхватив свободной конечностью кресла, светоед трясся на ямах и колдобинах, размытой дождями земли, и от души проклинал и этот жесткий вид транспорта, и земную цивилизацию, развивающуюся во всех направлениях, кроме главного – создание условий для жизни тем, кто ее развивает. Секция исследовательского модуля Шоудянской научной экспедиции ничем не отличалась от любого другого домика-сарая, обнесенного полусгнившим деревянным забором. На самом же деле, вряд ли кто из землян смог бы проникнуть через эту кажущуюся бесполезной преграду. Конечно, ни домика, ни забор здесь не было. Передвижная лаборатория начиналась там, где заканчивался забор, и проникнуть через стальную стену воздушной машины можно было лишь при условии, что она сама захочет сбросить маскировку и впустить гостя. Не веря, что всем его злоключениям наступил конец, профессор выбрался из легковушки и подполз к забору. Сигнализация должна была опознать своего и открыть люк, пропуская посетителя внутрь. Ничего подобного не случилось. Сесах провел щупальцем по забору. Транслятор системы безопасности работал великолепно. Если бы ученый не знал, что трогает корпус лаборатории, даже он мог бы подумать, что ошибся участком. Неожиданно профессор опомнился. Он ведь до сих пор выглядел как землянин. Это многое объясняло. Приказав своему транслятору отключиться, Сысах принял естественный облик инопланетянина и дотронулся до забора еще раз. Но вновь безрезультатно. Его не узнавали. А пропуск? Куда, собственно, он дел пропуск? Только теперь, через много часов, Сысах увидел, что с его тела исчез не только транслятор, но и все ключи доступа к закрытым объектам и секциям. Подозрения в предательстве помощника подтверждались. Только Шасух знал, что профессор носил на себе две клейкие карточки. Сигнализация все равно знала, что к лаборатории приблизился шаудянин. Если она не реагировала на гостя без пропуска, значит, была опечатана. Зачем? По какой причине? Шасух не стал забирать секцию, но закрыл ее, перебросив всех работников и девушек в главный модуль? Разумеется. Он бы и сам поступил точно так же. Если работы приостанавливались, весь персонал должен был собраться на территории одного объекта. А разобравшись, что происходит, Сысах серьезно задумался. Опечатанная секция лаборатории не откроется без ключа ни перед ним, ни перед самим Шасухом. А визуальное слежение за местностью должно было продолжаться круглые сутки. Сигнализация наверняка зафиксировала приход гостя, только не считала нужным сообщать о вторжении на главный модуль. Сысах постарался успокоиться и поразмыслить здраво. В каком случае скрытая автономная секция подала бы светоедам сигнал тревоги? При условии, что ее обнаружили. Что значило «обнаружили»? Некое разумное существо должно было прийти к выводу, что видит не то, что им показывают. Например, проходящий мимо человек обратил бы внимание, что покосившийся деревянный домик без крыши и деревянный забор вокруг него не соответствует его представлениям о домике и заборе. И не только обратил бы внимание, но и показал бы, что заинтересовался находкой, то есть способен поднять шум, известить друзей или прессу. Профессор должен был показать, что понимает, перед ним не дом, а секция лаборатории. Тем более, что он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Оглядевшись вокруг, Сысах насобирал горсть камней и начал забрасывать их один за другим через ограду дома. Разумеется, камни не могли падать на землю по ту сторону забора. Они отскакивали от стального корпуса секции и возвращались к профессору. Но установленный внутри лаборатории транслятор пытался врать до последнего. Сысах видел, как камни благополучно перелетают через ограду и приминают кусты смородины. Правда, после этого они медленно, не привлекая к себе внимания, появляются на земле у самых щупалец светоеда. Трюк, который мог бы обмануть ничего не подозревающего зеваку, но никак не знающего суть явления руководителя шаудянской экспедиции. Сысах изменил тактику. Теперь он намеренно поднимал тот самый камень, который только что проявился. Показывал мимикой, что обман не удался, после чего бросал снаряд для метания сильнее и под углом, чтобы демонстративно переползти к месту, куда, по его расчетам, должен был вновь отскочить этот булыжник. Такое поведение давало понять, гость знает, что забор иллюзорный. Профессор выглядел самим собой, то есть видоедом. Если бы сигнализация решила, что нужно известить старших, она сразу передала бы в Саудовскую Аравию портрет визитера. Подчиненные узнали бы руководителя и приказали станции открыть двери. Однако Игра в камешки длилась уже около часа. Станция оставалась неприступной. Трюк с камнями не сработал. В конце концов, профессор устал и засомневался в правильности своих действий. Отчаяние заставило Святоеда решиться на крайнюю меру. Сесах вернулся в БМВ, завел его, положил на педаль газа булыжник, открыл дверь, чтобы обеспечить себе путь к отступлению. С помощью найденной неподалеку палки выжил сцепление, воткнул вторую передачу, задыхаясь от страха и оглушительного рева двигателя, выбрался из машины и отпустил палку. Задние колеса с пробуксовкой взрыли мягкую землю, и пятерка Влада врезалась в виртуальный забор секции. Раздался оглушительный грохот. В разные стороны полетели осколки стекла и фар, в салоне БМВ вздулись подушки безопасности, из-под капота донесся скрежет и пошел дым. Машина заглохла. Признаться, насмерть перепуганный Сесах ожидал большего. В художественных фильмах землян такие удары завершались взрывом с выбросом пламени и громоподобным грохотом. Очевидно, машина не успела набрать нужную скорость. Повторить попытку было уже невозможно. Автомобиль пришел в негодность. Но обычный с виду деревянный забор даже не накренился. Сигнализация должна была, наконец, понять, что разбившиеся в гнилые дощечки БМВ достаточный повод, чтобы объявить тревогу. Все, что оставалось теперь профессору, втягивать в себе лучи солнца, успокаиваться и ждать. Рано или поздно в центральном модуле обязательно заметят сигнал тревоги, поступающий из России. Увидев сплющенный о забор автомобиль, будут обязаны прибыть на место происшествия, чтобы скрыть следы аварии и перепрятать секцию. Во всяком случае, Сесах очень хотел бы верить, что именно так все и будет. И на этот раз действительно все получилось. Прошло еще около часа, когда на дороге, ведущей в деревню прямо из воздуха, возник вездеход местной дорожной службы. Сесах осматривал окрестности сразу со всех сторон. Он обязательно еще раньше заметил здоровенный Урал, если бы тот проделал свой путь естественным образом, а не упал с неба, уже у самой земли принимая маскирующий облик. Сомнений не оставалось, за ним явились сородичи. Не считая нужным скрываться, Сесах вышел на дорогу и зашагал навстречу спасителям. Из Урала выпрыгнули люди в оранжевых светоотражающих жилетах. Транслятор Инги не позволял заглянуть под голографическую оболочку гостей, но профессор не сомневался. Перед ним два лаборанта и пятеро роботов. Стандартный состав аварийной бригады. Так на самом деле и было. Двое рабочих внезапно сменили облик, превратившись в шевелящиеся зеленые шары на трех аморфных конечностях. «Профессор!» – изумился святоед по имени Хашус. «Это действительно вы или кто-то в вашем обличии?» «Как видите, я!» Сесах успела оправиться от первой радости и принял суровый вид. «Где вы были все это время?» «Но, профессор!» Святоед по имени Шехош задрожал от волнения. «Вы ведь улетели на Хакатуш!» «Разберемся!» Проворчал Сесах, расталкивая всех и пробираясь в безопасный салон замаскированного под Урал шаудянского катера. Он больше не мог сдерживать себя от желания спрятаться. «Быстро на базу!» Все послушно вернулись в катер, но по выражениям лиц и роботов, и лаборантов, профессор понял, что подчиненные сомневаются, действительно ли перед ним руководитель. Им самим регулярно приходилось превращаться в кого-то другого. «Я! Это я!» — сердито прогудел им Сесах. У меня нет моего транслятора и документов, но я ваш начальник. Используйте сканер, олухи!» «Если на вас транслятор, сканер напишет одно, а мы осмыслим другое», — резонно возразил Шехош. «Так и будет», — согласился профессор. «Ничего, скоро вы убедитесь». «Не будем тратить время на глупости. Немедленно поднимаемся в воздух и возвращаемся на мою базу». «А как же этот автомобиль?» — усомнился Хашус. «Секцию нужно будет забрать. Я все равно решил прекратить испытания». «В России?» «Везде, чтобы проводить испытания, нужно научиться обеспечивать должный уровень безопасности и испытателям, и испытуемым». Профессор сам приказал катеру взлететь. Катер послушался, узнав в нем хозяина. Лаборанты сразу притихли и сделали вывод, что в самом деле наблюдает не кого-нибудь, а Сысаха. «Так вы говорите, я улетел?» «Да, мы сами видели», — промямлил Хашус. «А это был кто-то другой?» — испугался Шехош. «Разумеется. Неужели никому из вас не пришло в голову подумать, куда исчез мой помощник Шасух?» «Он никуда не исчезал. Шасух был рядом с вами», — удивился Хашус. «Со мной? Так он улетел вместе со мной?» Профессор нахмурился. Новые факты не укладывались в прежнюю схему. «Тогда кто пропал? Кого недостает на главном модуле?» «Все на месте», — лаборанты взирали в недоумении. «Кого-то должно не хватать». С бешеной тем, что сотрудники не хотят понять очевидного, профессор замахал верхними конечностями. «Я стал землянином. Меня закопали в землю. Значит, кто-то стал мной. Понимаете? Этого кого-то и должно не хватать». «Мы закопали труп человека. Забрали на базу двух поврежденных роботов, которых вы приказали нам ликвидировать. Вы, Шасух, Шинга и два других робота улетели на Хакатуш. Все остальные на месте. Профессор, объясните, что?» «Постойте!» Сысах прервал лаборанта, чтобы обдумать новые данные в тишине. «Давайте все по порядку. Кто вышел из машины и показал вам тело землянина?» «Вы, то есть, мы думали, что это вы?» «В машине были я, Шинга, два робота и землянин. После этого вышли я и...» «И Шинга». «И все? До того к нам в салон никто не входил? Состав людей и светоедов в катере не менялся?» «Нет». «Вы точно знаете? Мы оцепили ваш автомобиль со всех сторон и ждали только команды, чтобы оказать помощь. Мы были рядом, поэтому видели бы, если...» «Ладно, ладно, тише!» Профессор перебирал в мозгу возможные варианты. «И я, именно я, приказал вам уничтожить роботов и закопать тело убитого». «Да, вы сказали, что не хотите, чтобы кто-то запомнил, как сильно вы испугались». Шехош подумал, что его слова могли прозвучать оскорбительно. «То есть, это вы так сказали?» «Нас было пятеро», — Сысах продолжал размышлять вслух. «Роботы уничтожены, я обернут поясом Шинги и закопан в землю. И вы говорите, что наш образец и некто, обернувшийся мной, отправились на корабль?» «Да, совершенно верно, так и было». Профессор заколыхался всем телом от нахлынувшего возбуждения. «О небо! Ну это ужасно! Сколько нам еще лететь до главного модуля?» «Еще 5 минут». «Немедленно!» Сысак так разволновался, что едва заставил себя издавать членораздельные звуки. «Немедленно свяжите меня шугохом!» «Но...» Лаборанты переглянулись. «Это невозможно, профессор!» Хакатуш ушел сразу же, как только забрал образец и вас. «Не меня, как вы не понимаете, не меня!» «На моем месте оказался переодетый землянин!» Святоеды наконец разобрались, о чем идет речь. Ложноножки на их телах забегали по все стороны, говоря о высшей степени беспокойства. «Нужно предупредить правителя», — сам с собой говорил профессор. «Землянин и Шинга что-то задумали. Я ведь знал, что эту бестию нельзя выпускать на свободу. Как и все люди, она возбудима и непредсказуема. Нет же, мне было интересно. Хотелось попробовать снять поясок, который она милостливо надела потом мне же на туловище. Но почему эта парочка не убежала? Зачем они отправились на Шаут? На явную погибель? Или их цель — миру гуманоидов? Что будет, если о нашей работе узнают люди?» Лаборанты смотрели на своего шефа во все глазные щели, готовые мгновенно выполнить любое указание Сысаха. «Необходимо отправить предупреждение на Шаут!» Наконец выдал что-то осмысленное профессор. «Ну, собрат!» — осторожно напомнил Шехош. «Хакатуш ушел земные сутки назад». «Я знаю, сколько будет идти прямое послание до Шауда или ближайшее к нам маяка связи». «Вечность, профессор. Мы никоим образом не можем связаться с Родиной. Вы ведь сами запретили размещать на Земле передатчики, которые...» «Да-да». Сысах кое-как заставил себя успокоиться. «А когда корабль вернется?» «Ах, да-да. До Шауда 3 шаудянских суток. День. Может быть, больше. Там еще 3 суток на обратный путь. Через земную декаду Шугох должен быть здесь. Лаборатория осталась на Земле, она нуждается в средствах связи и силовой поддержки. Капитан не станет задерживаться. И нам нужно успеть подготовить всех к полной эвакуации». «К эвакуации?» — не поверил Хашус. «Вы ведь сами говорили, что никогда не пойдете на попятную, если совет попросит прервать исследование. Вы говорили, что мы только приблизились к разгадке поведения 2 полных особей». «И нуждаемся во времени, чтобы все проверить и подытожить. Вы сами...» «Говорил», — согласился профессор мрачнее от понимания, что одна ошибка способна испортить труд 20 лет земной жизни. «Но если империи космоса узнают, чем мы здесь занимаемся...» «А главное, для чего нам понадобилось выращивать идеальные пары для их правителей? Боюсь, лучше всего будет покинуть эту планету, пока у нас осталась такая возможность».